Папиросы были как сигареты, но длиннее и с мундштуком в виде картонной трубочки. «Воздуху много, а табака мало», — сказал Пабло. «Я их знаю. Такие курил тот, прежний, у которого чудное имя». «Кашкин», — сказал Роберт Джордан и угостил папиросами цыгана и Ансельмо, которые взяли по одной. «Берите больше», — сказал он, — «и они взяли еще по одной». Он прибавил каждому по 4 штуки, и они поблагодарили его, взмахнув 2 раза кулаком с зажатыми папиросами, так что папиросы нырнули вниз и снова поднялись кверху, точно шпага, которой отдают салют. «Да», — сказал Пабло, — «чудное имя». «Ну что ж, выпьем». Ансельмо зачерпнул вина из миски и подал кружку Роберту Джордану, потом зачерпнул себе и цыгану. «А мне не надо?» — спросил Пабло. Они сидели вчетвером у входа в пещеру. Ансельмо отдал ему свою кружку и пошел в пещеру за 4-й. Вернувшись, он наклонился над миской, зачерпнул себе полную кружку вина, и все чокнулись. Вино было хорошее, с чуть смолистым привкусом от бурдюка, прекрасное вино, легкое и чистое. Роберт Джордан пил его медленно, чувствуя сквозь усталость, как оно разливается теплом по всему телу. «Сейчас будет мясо», — сказал Пабло. «А этот иностранец с чудным именем, как он умер?» «Его окружили, и он застрелился». «Как же это случилось?» «Он был ранен и не хотел сдаваться в плен». «А подробности известны?» «Нет», — солгал Роберт Джордан. «Он прекрасно знал подробности и знал также, что говорить об этом сейчас не следует. Он все уговаривался с нами, что мы его пристрелим, если он будет ранен во время того дела с поездом и не сможет уйти», — сказал Пабло. «Он очень чудно говорил». «Ему и тогда это не давало покоя», — подумал Роберт Джордан. «Бедный Кашкин». «Но он был против самоубийства», — сказал Пабло. «Мы с ним говорили об этом. И еще он очень боялся, что его будут пытать». «Об этом он тоже говорил?» — спросил Роберт Джордан. «Да», — сказал цыган. «Об этом он всем нам говорил». «А ты был, когда взрывали поезд?» «Да, мы все там были». «Он очень чудно говорил», — сказал Пабло. «Но человек был смелый». «Бедный Кашкин», — думал Роберт Джордан. «От него здесь, наверное, было больше вреда, чем пользы. Жаль, я не знал, что это уже тогда не давало ему покоя. Надо было убрать его отсюда. Людей, которые ведут такие разговоры, нельзя и близко подпускать к нашей работе. Таких разговоров вести нельзя. От этих людей, даже если они выполняют задания, все равно больше вреда, чем пользы». «Он был какой-то странный», — сказал Роберт Джордан. «Немножко тронутый». «А взрывы устраивал ловко», — сказал цыган. «И человек был смелый». «А все-таки тронутый», — сказал Роберт Джордан. «Когда берешься за такое дело, надо иметь голову на плечах, и чтобы она работала как следует. Все эти разговоры ни к чему». «А ты?» — спросил Пабло. «Если тебя ранят у этого моста, захочешь ты, чтобы тебя оставили?» «Слушай», — сказал Роберт Джордан и, наклонившись, зачерпнул себе еще кружку вина. «Слушай внимательно. Если мне когда-нибудь понадобится попросить человека об одолжении, так я тогда и попрошу». «Хорошо», —

Роберто, ты давно здесь, в горах? 3 месяца. 3 месяца. Она снова провела рукой по голове, на этот раз смущенно. А он смотрел на ее волосы, короткие, густые и переливающиеся волной, точно пшеница под ветром на склоне холма. «Меня обрили», — сказала она. «Нас постоянно брили. В тюрьме в Вальядолиде. За 3 месяца всего вот настолько отросли. Я с того поезда. Нас везли на юг. После взрыва многих арестованных опять поймали. А меня нет. Я пришла сюда с ними». «Это я ее нашел перед тем, как нам уходить», — сказал цыган. «Она забилась между камнями. Вот была уродина. Мы взяли ее с собой, но дорогой думали, что придется ее бросить». «А тот, что тогда был вместе с ними, — спросила Мария, — такой же светлый, как ты, иностранец, где он?» «Умер, — сказал Роберт Джордан, — в апреле». «В апреле? Поезд тоже был в апреле?» «Да, — сказал Роберт Джордан, — он умер через 10 дней после этого». «Бедный, — сказала Мария. — Он был очень смелый. А ты тоже этим занимаешься?» «Да». «И поезда тоже взрывал?» «Да, 3 поезда». «Здесь?» «В Эстремадуре, — сказал он. Перед тем, как перебраться сюда, я был в Эстремадуре. В Эстремадуре таких, как я, много. Там для нас дела хватает». «А зачем ты пришел сюда, в горы?» «Меня прислали вместо того, который был здесь раньше. А потом я давно знаю эти места. Еще до войны знал». «Хорошо знаешь?» «Не так, чтобы очень, но я быстро освоюсь. У меня хорошая карта и проводник хороший». «Старик», — она кивнула, — «старик, он очень хороший». «Спасибо», — сказал ей Ансельмо, и Роберт Джордан вдруг понял, что они с девушкой не одни здесь, и он понял еще, что ему трудно смотреть на нее, потому что, когда он на нее смотрит, у него даже голос меняется. Он нарушил 2-е правило из тех 2, которые следует соблюдать, чтобы ладить с людьми, говорящими по-испански: угощать мужчин табаком, а женщин не трогать. Но он вдруг понял, что ему нечего считаться с этим. Мало ли есть такого на свете, с чем он совершенно не считается. Зачем же считаться с этим? «У тебя очень красивое лицо», — сказал он Марии. «Как жалко, что я не видел тебя с длинными волосами». «Они отрастут», — сказала она. «Через 1/2 года будут длинные». «Ты бы посмотрел, какая она была, когда мы привели ее сюда. Вот уродина! Глядеть тошно было». «А ты здесь с кем?» — спросил Роберт Джордан, пытаясь овладеть собой. «Ты с Пабло?» Она взглянула на него и засмеялась, потом хлопнула его по коленке. «С Пабло? Ты разве не видел Пабло?» «Ну, тогда с Рафаэлем. Я видел Рафаэля». «И не с Рафаэлем». «Она ни с кем», — сказал цыган. «Чудная какая-то. Ни с кем. А стряпает хорошо». «Правда, ни с кем?» — спросил ее Роберт Джордан. «Ни с кем. Никогда и ни с кем. Ни для забавы, ни по-настоящему. И с тобой не буду». «Нет», — сказал Роберт Джордан и почувствовал, как что-то снова подступило у него к горлу. «Это хорошо. У меня нет времени на женщин. Что правда, то правда». «И 15 минут нет», — поддразнил его цыган. «И четверти часика». Роберт Джордан смолчал. Он смотрел на эту девушку, Марию. И у него так сдавило горло, что он не решался заговорить. Мария взглянула на него и засмеялась, потом вдруг покраснела, но глаз не отвела. «Ты покраснела», — сказал ей Роберт Джордан. «Ты часто краснеешь?» «Нет, никогда». «А сейчас покраснела». «Тогда я уйду в пещеру». «Не уходи, Мария». «Уйду», — сказала она и не улыбнулась. «Сейчас уйду в пещеру». Она подняла с земли железную сковороду, с которой они ели, и все 4 вилки.